Глава 4. Красота изнутри. Как большинство из вас знает, я крайне негативно отношусь к фармакологическим средствам для похудения, заменителям еды и БАДам. Почему? Потому что если бы волшебное средство существовало, богатые люди не тратили бы столько денег на диетологов, тренеров и пластических хирургов. Подобные продукты рассчитаны на то, чтобы отбить аппетит, вызвать мочегонный или слабительный эффект. Ну и хорошо. Какая разница, за счет чего? Главное — похудеть. Проблема в том, что как только вы перестанете принимать таблетки, вес сразу вернется обратно и приведет с собой новые килограммы. То есть, в конечном счете, вы не только не похудеете, но и уйдете в плюс, а при случае еще и навредите своему здоровью. Однако существуют и полезные таблетки и травы. Они не помогут похудеть, но способны улучшить состояние вашего здоровья и кожи, избавить от хронических болей и даже помогут выглядеть моложе. Я начала заниматься их изучением, когда заболела фибромиалгией. Мне приходилось пить огромное количество классических лекарств, чтобы избавиться от болей, панических атак и аллергий, потому что врачи пока другого способа борьбы с проблемами со здоровьем не знают. Естественно, все эти препараты крайне негативно сказывались на состоянии моих внутренних органов. У меня начали клочьями выпадать волосы. Я радикально подошла к решению проблемы и побрилась налысо. Всю жизнь хотела это сделать, но как-то не представлялось случая. А потом я решила искать натуральные заменители аптечных продуктов. Методом проб и ошибок я их нашла. Витамины и добавки, кстати говоря, полезны не только людям с серьезными проблемами со здоровьем. Принято считать, что если человек постоянно правильно питается, то у него в организме всего будет хватать. Увы, это не так. Во-первых, процент содержания полезных веществ в продуктах указывается, исходя из идеального расклада. Фрукты и овощи, которые только сорвали с ветки, парное мясо, свежевыловленная рыба. Но у кого из нас есть доступ ко всему этому, да еще и круглый год? Правильно, ни у кого. При транспортировке с колебаниями температуры, длительном хранении и термической обработке полезные свойства теряются. Добавьте сюда использование различных химикатов для сохранения товарного вида и сбор овощей и фруктов зелеными, чтобы они не испортились в пути. Теперь посмотрим на состояние вашего здоровья. Курите ли вы? Употребляете ли алкоголь? Часто ли находитесь в стрессовом состоянии? Занимаетесь ли спортом? Бываете ли на свежем воздухе? Высыпаетесь ли? Все это тоже влияет на усвояемость витаминов и полезных веществ вашим организмом. Ну и, наконец, есть ли у вас какие-то заболевания? Мучает ли вас изжога? Принимаете ли вы какие-то таблетки на регулярной основе? Часто садитесь на диеты? То есть вы хотите сказать, чтобы получать все необходимые вещества, нужно уйти в монастырь? Приблизительно. Хотя не будем забывать, что в монастыре вам придется регулярно поститься. А значит, у вас появится еще один повод страдать от нехватки полезных веществ. Я хочу сказать, что современному человеку, живущему в этом мире, невозможно оставаться абсолютно здоровым. Если не верите, сдайте анализ крови на все витамины, и вы увидите, что я права. Кстати, я настоятельно рекомендую сделать это перед употреблением любых добавок. Равно как, если вы страдаете какими-то заболеваниями, обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. В процессе похудения прием веществ, которые я привожу далее, становится особенно важным для того, чтобы ваша кожа успевала за вашими темпами сброса веса. Можно ли просто пить мультивитамины? Можно. Но толку от них будет очень немного, потому что в них содержатся очень маленькие дозы необходимых веществ для того, чтобы вы заметили разницу. Мультивитамины — это что-то вроде сока из пакета. Как принимать и в каких количествах? Читайте инструкцию на упаковке. Как скоро ждать результатов? Все очень индивидуально, но совершенно точно не ждите чуда. Для достижения первых эффектов нужно принимать витамины и минералы хотя бы месяц, иногда дольше. Главное — не пропускать прием и не бросать его. В этой главе я говорю не только о тех травах и витаминах, которые важны для поддержания молодости и упругости кожи. Я включила сюда также то, что принимаю, чтобы уменьшить возникновение аллергий, для улучшения сна и для борьбы с болями. Советую только то, что мне действительно помогает, поскольку есть вещи, вроде куркумы или масла каннабиса, которые я пробовала, но никакого эффекта не заметила. Масло вечерней примулы. Масло вечерней примулы получается при переработке цветов и семян одноименного растения, которое растет на территории Северной Америки. Используется для улучшения состояния кожи при экземе, угревой сыпи, способствует подтяжке возрастной кожи, улучшает самочувствие при менопаузе, способствует восстановлению матки при эндометриозе, снижает болевые ощущения во время месячных и перепады настроения при наличии предменструального синдрома, ну и как дополнительный бонус снижает уровень холестерина в крови. Коэнзим Q10. Очень важный и очень нужный антиоксидант для тех, кому нужно значительно похудеть. Способствует сохранению эластичности кожи и помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок. Укрепляет и восстанавливает стенки сосудов, восстанавливает мембраны клеток. Очень полезен для возрастной кожи. Способствует увеличению работоспособности. Поэтому просто необходим тем, кто страдает от хронического упадка сил. Витамин С. Все знают, что он способствует усилению иммунитета, но он также важен для сохранения упругости кожи. Мы часто покупаем кремы с его содержанием, но не задумываемся о том, что при употреблении внутрь он тоже крайне позитивно сказывается на нашем лице. Витамин D. Очень важный женский витамин, особенно после 40 лет. Он участвует в кальциевом обмене, а значит, способствует предотвращению остеопороза. Принято считать, что если проводить достаточно времени на солнце, дефицита не будет. Однако это ошибочное мнение. У большинства испанцев, например, наблюдается его нехватка. Витамин D поможет тем, кто страдает от хронических болей за счет своего противовоспалительного действия. Железо. Просто необходимо к приему женщинам, страдающим от эндометриоза и сильных кровотечений. Помогает сохранять активность, бодрость, концентрацию. Если вы постоянно чувствуете себя разбитой, вполне вероятно, что организм испытывает нехватку этого элемента. Анализ крови лучше сдавать развернутый, потому что дефицит железа смотрится по целому ряду пунктов. Магний B6. Магний благотворно влияет на рост костей, нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови, устраняет судороги в мышцах, уменьшает боли в суставах. Витамин B6 улучшает метаболизм в тканях мозга, являясь главным катализатором обмена аминокислот, синтеза большинства нейромедиаторов нервной системы. Таким образом, витамин B6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. В сочетании эти два компонента работают лучше. Основная польза — помощь для восстановления сна, устранение нервозности, облегчение предменструального синдрома и болей во время месячных, устранение судорог, в том числе при наличии фибромиалгии. Коллаген и гиалуроновая кислота. Коллаген — очень важный компонент для худеющих, потому что он способствует восстановлению упругости кожи. Поэтому настоятельно рекомендую его к приему тем, кому необходимо похудеть на большое количество килограммов. Ваша кожа скажет вам спасибо. Также поможет для борьбы с болями в суставах при физических нагрузках. Полезен он и для возрастной кожи. Гиалуроновая кислота способствует восстановлению водного баланса кожи и ускорению ее регенерации, улучшает выработку коллагена, способствует омоложению кожи. Пробиотики. Многие из вас читали о том, что нездоровая микрофлора кишечника — причина многих проблем со здоровьем. Для ее поддержания нужно употреблять большое количество клетчатки, кисломолочные продукты, не пить антибиотики, не употреблять алкоголь, питаться только здоровой пищей, никакого фастфуда. Продолжать? Я думаю, вы уже поняли, к чему я веду. Из-за неправильной работы кишечника у нас появляются проблемы с кожей, со стулом, плохая усвояемость полезных веществ из продуктов. Поэтому принимать пробиотики я советую либо курсом, либо постоянно. Пробиотики — это живые, функциональные и безвредные микроорганизмы, которые позитивно влияют на микрофлору в кишечнике даже при наличии в ней патогенных бактерий или недостатка полезных. Я рекомендую использовать комплексные препараты, которые содержат бифида и лактобактерии. Кверцетин с бромелайном. Существует ошибочное мнение, что бромелайн, фермент, получаемый при переработке ананаса, помогает худеть. Худеть помогает система минус 60. Тем не менее, бромелайн очень полезен аллергикам. Да-да, экстракт ананаса аллергикам, как ни странно. Бромелайн увеличивает всасывание вещества кверцетин. Кверцетин получают из цветов сафоры японской. Он представляет собой соединение, схожее с витамином П. Обладает антигистаминными свойствами, противовоспалительным и противоотечным эффектом. Это отличное средство для тех, кто страдает аллергиями, как дыхательными, так и кожными. Имеет накопительный эффект, поэтому принимать нужно несколько месяцев до того, как вы увидите ощутимый результат. Красный дрожжевой рис. Красный ферментированный дрожжевой рис получают путем ферментации красного риса с помощью дрожжевого штамма Monascus purpureus. В красном ферментированном рисе присутствуют растительные статины, которые способствуют снижению уровня холестерина. Безусловно, за питанием все равно нужно следить, но красный рис может стать отличным подспорьем для тех, у кого постоянно повышен уровень холестерина. Омега-3. Это тот самый рыбий жир, который многих из нас заставляли пить в детстве. И правильно делали. Благо, что теперь он гораздо приятнее к употреблению. Полинасыщенные жирные кислоты омега-3 — это собирательное название нескольких жирных кислот, которые не синтезируются в нужных количествах в организме человека, однако необходимы для правильного питания и поддержания здоровья. Они принимают активное участие в обмене веществ, являются строительным материалом клеток, служат для профилактики атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов, астмы, депрессии и так далее. Но самое главное для худеющих — омега-3 способствует сохранению тургора кожи и ее скорейшему восстановлению. Мелатонин. К сожалению, проблемы со сном актуальны не только для страдающих от фибромиалгии, но и для вполне здоровых людей. Как мы помним из главы про психологию похудения, стресс и недосып способствуют возникновению повышенного аппетита. Аптечные таблетки оставляют после приема медицинское похмелье на утро и состояние разбитости на весь день. Выход? Принимать мелатонин за полчаса до сна. Это один из основных гормонов эпифиза. Он был открыт в 1958 году и сразу получил название «гормон сна», так как его концентрация резко увеличивается в момент засыпания. Поэтому мелатонин считается веществом, отвечающим за качество сна и его глубину. И хотя его функции намного шире, нас интересует именно его влияние на ваш ночной отдых. Кстати, если предстоит смена часовых поясов при поездке, мелатонин делает привыкание к новому режиму почти незаметным. Оптимально принимать 2 мг, но при необходимости дозу можно увеличивать. В большинстве стран 2 мг — максимальная доза на таблетку. Но в Америке, например, безрецептурно продается мелатонин дозировкой до 10 мг. Ну что, с красотой изнутри разобрались. Переходим к красоте снаружи.